конце августа Файнсон, сидя со мной рядом в отхожем месте, как бы, между прочим, сообщил потрясающую новость. «Ну, теперь ты начхал на нас всех. Скоро уедешь». От неожиданности я чуть не свалился в яму. «Ты что? Откуда взял? Не знаешь, разве? Алмазова приехала актировать. Сам видел у Хабитова список. Ты на первом месте. Повезут вас на инвалидку в Магадан. Повезло тебе». Я никак не мог разуметь сказанное. Боялся верить. Каждый день опасался, что попаду на общие. В лагере совсем мало осталось здоровых людей. Но вечером Хабитов привел ко мне маленького худого человека. «На днях вы уедете по актировке. Покажите ему, что тут надо делать. Завтра отдыхайте». Я быстро ввел своего преемника в курс обязанностей и пошел в палатку спать. Наутро меня вызвали в санчасть. Там уже дожидалось десяток зэков, истощенных даже по меркам нашего лагеря, где кроме поваров, бригадиров и некоторых давно актированных по внутренним болезням придурков нормально упитанного человека не отыщешь. Все ожидавшие были опрятно одеты. Хабитов использовал их, как и меня, на лагерных работах, а в своей бригаде он не терпел нечистоплотности. Среди этих дистрофиков были и ампутированные. А в самом углу сидел высокий парень с бегающими глазами, который все время с опасением оглядывался, бормотал что-то несвязное и ежился всякий раз, когда открывалась дверь, хотя на улице стояла августовская жара. Я немного понаблюдал за его странным поведением, потом подсел к нему. Это был мой старый знакомый по центральной больнице на 23-м километре, молдаванин Михай Флуаре. Там он работал в пищеблоке и был видным, по-настоящему красивым юношей. Сюда мы приехали вместе. «Ты все еще здесь?» — спросил я на его родном языке. «Долго не видел тебя. Думал, ты уехал». «Нет, я лежал в больнице. Говорят, больше месяца. Сам не помню. Когда у нас на 6-м приборе насос поломался и хобот в зумфе утонул. Лысенко, сволочь, загнал меня в холодную воду». Примечание автора. Хобот – шланг для насоса. «Еще тогда дождь шел. Я не хотел, а он говорит: ты молодой и плохо работаешь. Что мне, хороших откатчиков окунать в воду?» И бил, бил, и столкнул меня в зумф, и не выпускал. По пальцам дрыном бил, если цеплялся за сруб. Когда остановили прибор, и все ушли курить, я вылез и хотел к костру погреться. Он меня лопатой по голове, и ничего не помню. Потом Хабитов мне лекарство все колол, колол. Я боюсь, придет Лысенко и опять меня затолкает в зумф. Они врут, что Лысенко уехал. Это чтобы я не убежал. Один раз я уже за вахту пробрался, но Федя-санитар нашел и притащил обратно. Привязали мою ногу цепью к кровати. Сейчас тепло, хорошо, а когда дождь, страшно, опять в зуб загонит и убьет. «Слушай, земляк, Лысенко давно освободился. Я на Титане сижу, весь развод у меня на глазах. Больше месяца уже твоего бригадира не видал. Ну, нет его. И тебя, наверное, обманывает Хабит. Он всем говорит, чтобы мне врали. А я знаю, Лысенко здесь, он подстерегает меня». «Иди, Миша, к доктору!» — крикнул Федя-санитар. «Мадам тебя посмотрит!» Флуаре с трудом поднялся и пошел к врачу. «Что с ним, Федя-эфенди?» — спросил я санитара. Федя был одной из заметных и загадочных фигур лагеря. И, скорее всего, вовсе не санитар, а врач. Я видел, как он бегло писал в историях болезни латинские названия, которыми Хабитов щеголял в разговорах с образованными зэками и диктовал их чаще, чем это требовалось. Появился он месяца два назад с магаданским этапом. Мне сразу же бросились в глаза его богатырская фигура и гордая осанка. Несмотря на слишком узкий для мощной груди белый халат и больничные шлепанцы, я знал только, что он афганец, а его имя и фамилию с приставкой «Шариф» в лагере почему-то никто не мог запомнить. Все звали санитара Феди. «Мания преследования, вероятно, после менингита», — ответил великан. «Бригадир его в ледяную воду загнал и еще лопатой по голове двинул. Неудивительно, что он стал бредить. Санитар хорошо говорил по-русски, но с характерным гортанным акцентом жителя Памира и соседних мест. У меня в Кандагаре было немало таких больных. Им все мерещились полицейские Захир-Шаха. Примечание автора. Захир-Шах Мухаммед, король Афганистана. Люди сходят с ума после избиения по пяткам. Закончил он на французском языке. «Вы, Федя...» Начал было я, не скрывая своего удивления, но он махнул рукой. «Париж приходится забывать», и вышел. После однорукого китайца Туи, дневалившего у нас, подошла моя очередь. Хабита, взглянув на меня, сказал: «Завтра в Магадан, алиментарная дистрофия. Сейчас Алмазову спрошу, может, посмотрит ягодицы». Он заглянул в соседнее отделение палатки, спросил, назвав мою фамилию: «Показать его вам?» «Не надо», — послышался голос Алмазовой. «Я помню его, тот на носилках. Не поправился?» «Нет, есть еще слабо выраженная дизентерия, скорбут». Примечание автора. Скорбут, цинга, латынь. «Ладно, кто там по списку? Протопопова зачеркните. Сейчас пойду в морг, посмотрю. Череп проломан ударом скребка». Так я узнал о печальном конце счастливчика, который нашел самый большой в том сезоне самородок. Последнюю ночь в лагере я почти не спал. Мучило сомнение. Неужели и правда увезут отсюда, из этого ада с аккуратными цветочными клумбами у столовой, с этой фабрики дистрофиков, где единственным правовым аргументом были каблуки и дрын? Есть же гораздо более истощенные, чем я, а работают сладком. Что, если Алмазова завтра раздумает и отправит на общие? Скорей бы утро! После завтрака зарядил нудный осенний дождик. Мы сидели в столовой и ждали машину. Из палатки нас уже выселили. Дневальный принял постели и положил на наши места других. В половине двенадцатого подъехал грузовик. Нас быстро покормили. Мне, как бывшему сотруднику пищеблока, дали полную миску каши. Мои спутники с завистью косились на нее, а я ел молча. Если поделишься с одним, остальные еще больше разозлятся. Потом пошел к Файнсону. У него сидел всем известный Исаак, зэк-малосрочник, наш экспедитор. На нем был новый синий костюм. «Ты что, Исаак, жениться собрался? С нами едешь?» «С вами до 72-го. На этом километре была наша база. За документами. И Алмазова едет. Все, с начальником я уже рассчитался. Поздравляю. И что теперь? Как что? Опять снабженцем, только вольным. Я тут на всех базах свой». Попрощавшись зав столовой, я вышел. Начиналась посадка. Два дюжих надзирателя подсаживали актированных на грузовик. Большинство было не в состоянии самостоятельно залезть в кузов. Я вцепился в борт, сделал тщетную попытку подтянуться, получил сильный толчок под зад и ввалился внутрь. На полу лежало несколько пустых мешков. Мы устроились полулежа, места хватало. Пришел хлеборез и по списку выдал каждому килограмм хлеба, предупредив: «Это ваш паёк на завтра, вот селедка еще». Повар передал через борт большой таз с селедкой. Каждый взял по нескольку штук. Какая щедрость перед отъездом! Появился начальник режима. Снова перекличка, пересчет, беглый взгляд за борт. «Отодвиньте мешки! Не спрятался ли кто на полу?» «Мне все еще не верится, что едем», — заговорил режим. «Вот что, мужики, за металл дают срок. Тут у нас его полно, а в Магадане нет и в помине. Поищите у себя в карманах, чтобы ни грамма. Там будет шмон. Пеняйте на себя, если найдут. Лучше мне сейчас отдайте. Теперь уже все равно, откуда взяли. Ну?» Ребята больше для вида ощупали свои карманы. Вдруг один дистрофик, скорее всего, из нового этапа, потому что я не помнил, чтобы он околачивался возле моей будки, как большинство фитилей, вскрикнул: «Гражданин начальник! А, гражданин начальник! У меня вот, сам не знаю, как попало! Давай сюда, твое счастье, что я раньше не нашел!» Буркнул режим и протянул руку, в которую зэк положил гильзу от патрона, заткнутую пробкой. «Еще у кого есть?» Все молчали. «Тогда все. Смотрите, в дороге не балуйтесь. Учитывая наше состояние, это можно было принять за шутку». Ворота открылись, и мы выехали из нашего рая. Я впервые увидел прииск из машины. Привезли нас сюда ночью. Вот высокие отвалы, прибор, где меня впервые избили. Сначала ударил бригадир, а потом, когда я слабым движением ухватился за лопату, чтобы защититься, подоспевший стрелок так огрел меня прикладом по шее, что я неделю не мог повернуть головы. Вот дорога смерти в баню, с ней рядом пекарня. У крыльца на своем любимом месте сидит Бертелис и машет нам рукой. Вот покосившиеся бараки вольного поселка. В последнем живут взрывники татары. По рассказам Рождественского, они покупают у зэков золото. Я сам не раз видел, как они подползали кустами к забоям и, показывая буханку хлеба или пачку махорки, тихо окликали: «Э, ты, Алтын-бар, золото есть?» Горных мастеров и стрелков они боялись. Те отнимали у них металл, иногда даже били. Мне все еще казалось, что вот-вот нас догонит мотоцикл, остановит машину, меня снимут и вернут в лагерь. Но когда зеленая сопка с радиостанцией исчезла за поворотом, и впереди протянулась прямая дорога с кустами по обочинам, на меня вдруг нахлынула волна неописуемой радости. Я почувствовал, это самый счастливый день моей жизни. Кто-то осторожно толкнул меня в плечо. Я обернулся и поглядел в большие, измученные глаза молдаванина. «Ты не заметил? Видел меня Лысенко на посадке?» Мелкий холодный дождик все не переставал. От тряски и слабости я впал в полудремотное состояние. Помню туманно, как машина много раз останавливалась, и мы часами ждали, пока шофер ремонтировал мотор. Со стонами вылезали из кузова и располагались возле дороги. Я обычно засыпал, другие разводили костер. Из кабины, ругаясь, выбирался Исаак в спецовочной куртке и высоких резиновых сапогах. Иногда он помогал выйти Алмазовой, закутанной в брезентовый плащ. Они немного разминали ноги и возвращались в кабину. Потом вдруг начинал реветь мотор. Мы помогали друг другу забраться в машину. Последним садился конвоир, толстый, молчаливый сержант. И мы продолжали трястись по отвратительной дороге до следующей поломки. Поздно вечером подъехали к пустому грязному строению. Тут мы спали прямо на полу. Ночью я проснулся. Посередине помещения горел громадный костер из промасленных бревен. Руководил костром Ту-И. Он посылал людей за дровами. Наверное, где-то поблизости развалили старую постройку. Я подошел к костру, налил из котелка кипятку в свою жестяную миску и выпил, закусывая хлебом. Утром пришли хозяева, вольные водители, и страшно ругали нас. Просто повезло, что мы не спалили их гараж, пропитанный бензином и мазутом, и не сгорели вместе с ним. Утром дождь перестал. Начался прекрасный теплый день. Мы проехали несколько поселков, но я был настолько апатичен, что не поинтересовался даже их названиями. Помню только длинный мост через реку Армань и частые остановки из-за барахлившего мотора. Было около полудня, когда въехали на 72-й километр. Все тут в поселке выглядело чисто, уютно и аккуратно.